Озеро Баскунчак в Астраханской области. «Шура, мы очутились на самой главной солонке России. Так называют озеро Баскунчак в Астраханской области. Не бойся, в нем никто утонуть не может, так как вода настолько плотная из-за соли, что ты все время остаешься на поверхности. Глубина озера маленькая, 1 метр. Летом оно и вовсе пересыхает. Баскунчак — настоящая здравница для россиян. Его соленые воды и грязи на побережье избавляют от многих недугов. После солевых ванн Шуру и Мурки зарадушные местные жители пригласили за богатый стол, где главными лакомствами были блюда из белуги, осетра, стерляди, севрюги и, конечно, черная икра, которой славится Астрахань. Хозяин дома поведал историю этого города, похожую на восточную сказку. Говорят, что город на западном берегу реки Волги, которую раньше называли Итиль, возник еще в 13 веке. Носил он абсолютно другое имя — Хаджи Тархан, и был центром торговли на караванном пути с востока на запад и обратно. Чинно шли верблюды, груженные пряностями, венецианским стеклом, шелковыми тканями и другими товарами. Но после нападения войск великого узбекского завоевателя Тамерлана Хаджи Тархан был разрушен. Однако спустя 50 лет он воссиял опять под названием Астрахань, столицы одноименного ханства. А в 1558 году город начал свою новую российскую историю и ведет ее до сих пор. Задание. Шура, мои волшебные сапожки ждут своего звездного часа и готовы перенести нас в следующее место. Если скажешь, в какое море впадает Волга, в этом тебе поможет карта России. Карту и изображение моря ты найдешь в PDF-приложении к этой аудиокниге. Правильный ответ — Каспийское.